Своим спасением и своей победой они были обязаны тому же фанатизму, который привел их на край погибели. Понятно, что при таком положении и в такой армии видения, пророчества и чудеса были нередки и пользовались доверием. Они повторялись с необыкновенной настойчивостью и с чрезвычайным успехом при бедственном положении, в котором находились запертые в Антиохии христиане. Святой Амвросий уверял одну благочестивую духовную особу, что 2 года испытаний должны предшествовать эпохе спасения и благодати. Дезертиры были остановлены появлением и упреками самого Христа. Мертвые обещали встать из гроба и сражаться вместе со своими единоверцами. Дева Мария исходатайствовала прощение их грехов, а их бодрость была оживлена видимым знаменьем, благовременным и блестящим открытием святого копья. Политика их вождей была по этому случаю предметом горячих похвал, и она бесспорно была извинительна. Но благочестивый обман редко бывает плодом замысла, хладнокровно обдуманного на многолюдном совещании. А обманщик, действующий по своей личной инициативе, может рассчитывать на поддержку людей, просвещенных, и на легковерие толпы. В лагере крестоносцев находился один священник Марсельской епархии, одаренный от природы грубым лукавством и не отличавшийся безупречной нравственностью. Он назывался Петром Бартолеми. Он появился у входа в зал заседаний совета, чтобы сообщить, что ему 3 раза являлся во сне святой Андрей, угрожавший ему страшными наказаниями, если он не исполнит волю небес. «В Антиохии, — сказал ему апостол, — в церкви моего собрата святого Петра, подле главного алтаря, скрыт стальной оконечник копья, которым был прободен наш Искупитель. Через 3 дня его последователи узрят это орудие вечного спасения и достигнут при его помощи спасения в этой жизни. Ищите и найдете, несите его перед армией, и это мистическое орудие пронзит душу неверных. Папский легат, епископ города Пьюи, отнесся к этому заявлению с притворным равнодушием и недоверием. Но в это откровение свыше с горячностью уверовал граф Раймунд, который был избран своим верным подданным от имени апостола в хранители святого копья. Было решено приступить к делу, и на 3-й день после надлежащей подготовки молитвами и постом марсельский священник повел за собой 12 благонадежных свидетелей, в числе которых находился и сам граф вместе со своим капелланом, а вход в церковь был загорожен в предохранение от натиска собравшейся толпы. Земля была вскопана в указанном месте, но рабочие, сменявшие одни других, дорылись до глубины в 12 футов и не нашли того, чего искали. Вечером, в то время как граф Раймунд удалился, а утомленные зрители начинали роптать, Бартолеми смело спустился в вырутую яму в одной рубашке и босоногим. В ночной темноте ему нетрудно было скрыть от окружающих и затем положить на дне ямы оконечность копья, принадлежавшего какому-нибудь сарацину. А первый звук и первый блеск стали вызвали благочестивый восторг. Святое копье вынули из углубления, завернули его в вышитую золотом шелковую покрышку и выставили на поклонение крестоносцам. Их тревожное ожидание перешло в громкие выражения общей радости и надежды, и упавшие духом войска снова воспламенились энтузиазмом мужества. Каковы бы ни были в этом случае хитрости вождей и их личные мнения, они искусно содействовали этому счастливому перевороту всеми способами, какие могли извлечь из дисциплины и из благочестия. Солдаты были распущены по домам с приказанием укрепить душу и тело к предстоящей борьбе, не стесняясь и сдержать последние съестные запасы для самих себя и для лошадей, и ожидать с рассветом сигнала к победе. В день празднования святых апостолов Петра и Павла городские ворота Антиохии растворились, и из них вышли процессии монахов и священников, распевавших воинственный псалом «Да воскреснет Бог и расточатся враги его». Армия выстроилась 12 отрядами в честь 12 апостолов, а святое копье нес в отсутствие Раймунда его капеллан. Влияние этой святыни или трофея сильно чувствовалось служителями Христа и, быть может, даже его врагами. Оно было усилено одной случайностью, военной хитростью или молвой, носившей на себе отпечаток чего-то сверхъестественного. Три рыцаря в белых одеяниях и в блестящем вооружении действительно или, как кому-то показалось, выехали из-за горы. Папский легат Адемар объявил, что это были мученики святой Георгий, святой Федор и святой Маврикий. Среди боевой тревоги не было времени ни для сомнений, ни для проверки, и это благоприятное явление ослепило взоры или воображение фанатической армии. В эпоху опасностей и триумфа, открытию марсельца Бартолеми, все единодушно верили. Но после того, как оно сослужило свою временную службу, личное значение и щедрые подаяния, которыми пользовался граф Тулузский в качестве хранителя святого копья, возбудили зависть в его соперниках и пробудили в них здравомыслие. Один нормандский священнослужитель осмелился с философской пытливостью проверять неподдельность легенды, подробности открытия копья и личные достоинства пророка. А благочестивый Боэмунд приписывал спасение крестоносцев только заслугам и заступничеству Христа. В течение некоторого времени прованцы защищали свой национальный палладиум и языком, и оружием. А новые видения обрекли насмерть и на адские мучения тех несчастливых скептиков, которые осмеливались расследовать достоверность и заслугу этого открытия. Недоверие одержало верх, и виновники открытия были вынуждены подвергнуть свою жизнь и свою добросовестность суду Божию. Посреди лагеря был сложен из сухого хвороста костер вышиной в 4 фута и длиной в 14. Пламя разгорелось в вышину на 30 локтей, а для опасного испытания был оставлен узкий проход в 12 дюймов. Несчастный марсельский священник прошел сквозь огонь ловко и скоро, но у него обгорели бока и живот, и он умер на следующий день. А логика людей, склонных к вере, придаст некоторую цену его предсмертным уверениям, что он был невиновен и никого не обманывал. Прованцы попытались заменить крестом, кольцом или кивотом святое копье, которое было скоро с презрением предано забвению. Тем не менее, позднейшие историки серьезно подтверждают достоверность антиохийского откровения и таково усиливающееся влияние легковерия, что те чудеса, которые считались весьма сомнительными на месте и в минуту их совершения, принимаются со слепым доверием по прошествии некоторого времени и на далеком от них расстоянии.